тот вечер, сидя на кушетке в одном из небольших холлов студенческого клуба, Энди и Вики сравнивали свои галлюцинации. Она не помнила того, что особенно тревожило его: окровавленную руку, безжизненно взмахнувшую над толчеей белых халатов, хлопнувшую по схеме и исчезнувшую. Энди совсем не помнил того, что живо представляла она. Человек с длинными светлыми волосами приставил к кушетке на уровне ее глаз складной столик, расположил на нем ряд больших костей домино и сказал: «Сбейте их, Вики, сбейте их все». Подчиняясь, она подняла руки, и тут человек осторожно, но твердо снова прижал их к ее груди. «Вам не нужны руки, Вики», — сказал он, — «просто сбейте их». И она взглянула на костяшки домино, и все они повалились одна за другой, дюжина или около того. «После этого я почувствовала усталость», — рассказывала она Энди, улыбаясь своей легкой скользящей улыбкой. «И мне показалось, будто мы говорим о Вьетнаме. Я сказала что-то вроде: если падет Южный Вьетнам, все они повалятся». Он улыбнулся, похлопал меня по рукам и сказал: «Почему бы вам не поспать немного, Вики? Вы, должно быть, устали». И я заснула. Она покачала головой. «Сейчас это кажется нереальным. Я, наверное, все это придумала или галлюцинировала в связи с чем-то в прошлом. Ты не помнишь? И видел ты его? Высокий парень со светлыми волосами до плеч и небольшим шрамом на подбородке». Энди покачал головой. «Не понимаю, как мы могли оба нафантазировать одно и то же», — сказал Энди. «Если только они не создали средство одновременно и телепатическое, и галлюциногенное. Об этом что-то говорили в последние годы. Идея состоит в том, что галлюциногены могут обострить восприятие». Он пожал плечами, затем улыбнулся. «Карлос Кастанеда, где вы, когда вы нам нужны?» Карлос Кастанеда. Американский антрополог, занимается культурой индейцев и их религиозными верованиями. «А может, мы просто обсуждали одно и то же видение и затем забыли об этом?» — спросила Вики. Он согласился, что такая возможность вполне существует, однако беспокойство не покидало его. Это было, как говорят, удовольствие ниже среднего. Собравшись силами, он сказал: «Единственное, в чем я действительно уверен, так это в том, что я, кажется, влюбляюсь в тебя, Вики». Она нервно улыбнулась и поцеловала его в уголок рта. «Очень мило, Энди, но ты немного меня боишься. Может, мужчин вообще?» «Может, и боюсь», — сказала она. «Я прошу только о надежде». «Ты ее получишь», — сказала она. «Ты мне нравишься, Энди. Очень. Но, пожалуйста, помни, что я боюсь. Иногда я просто боюсь». Она хотела слегка передернуть плечами, но вместо этого сильно вздрогнула. «Буду помнить», — сказал он, притянув ее к себе и поцеловал. Секунду поколебавшись, она сама поцеловала его, крепко держа его руки в своих. «Папочка!» — вскрикнула Чарли. Мир болезненно вращался перед глазами Энди. Ртутные фонари вдоль Нортвей оказались внизу, а земля вверху будто стряхивала его с себя. Затем он сел, съехав с нижней части откоса, словно ребенок на санках. Ниже внизу, беспомощно переворачиваясь, скатывалась Чарли. «Ой, она же летит прямо под колеса машин!» «Чарли!» — хрипло закричал он так, что болью пронзило горло и голову. «Берегись!» И вот она уже внизу, припала к земле на обочине, рыдает в режущем глаза свете фар проходящей машины. Через секунду он приземлился рядом с громким шмяканьем, которое отдалось по всему позвоночнику и ударило в голову. Предметы сдвоились перед глазами, строились, а затем постепенно встали на свои места. Чарли сидела на корточках, закрыв лицо руками. «Чарли», — сказал он, тронув ее руку, — «все в порядке, малышка». «Жаль, не попала под машину», — выкрикнула она пронзительным и злым голосом, с такой ненавистью к себе, что у Энди заныло сердце. «Так мне и надо за то, что подожгла того человека». «Шш», — сказал он, — «Чарли, ты не должна больше думать об этом». Он обнял ее. Мимо проносились машины, любая могла быть полицейская, это означало конец. Хотя в такой ситуации это принесло бы чуть ли не облегчение. Рыдания затихали. Отчасти она плакала от усталости. То же самое и с ним. Усталость довела головную боль до высшей точки, и на него нахлынул совсем ненужный поток воспоминаний. Если бы только они могли добраться куда-нибудь и прилечь. «Можешь встать, Чарли?» Она медленно поднялась на ноги, смахнув последние слезинки. Ее лицо в темноте казалось мертвенно-бледной маленькой луной. Глядя на нее, он испытывал острое чувство вины. Ей бы уютно свернуться в постели. Где-нибудь в доме, за который выплачена почти вся суда, с плюшевым медвежонком в объятиях. А на следующее утро отправится в школу и трудиться там во имя Бога, страны и учебной программы второго класса. И вместо этого она стоит на обочине скоростного шоссе на севере штата Нью-Йорк в 1:30 ночи, чувствуя себя виноватой, ибо унаследовала нечто от отца и матери. Нечто, в чем она была виновата не больше, чем в голубизне своих ясных глаз. Как объяснить 7-летней девочке, что однажды папочке и мамочке понадобились $200, и люди, с которыми они имели дело, утверждали, что все в порядке? А на самом деле лгали. «Нужно поймать машину», — сказал Энди. Он обнял ее рукой за плечи, то ли стремясь успокоить, то ли ища поддержки. «Доберемся до отеля или мотеля и поспим. Затем подумаем, что делать дальше. Годится?» Чарли безразлично кивнула. «Хорошо», — сказал он, и поднял большой палец. Машины, не обращая никакого внимания, проносились мимо, а менее чем в 2 милях отсюда двигалась зеленая машина. Энди ничего не знал об этом. Его возбужденный мозг возвращался к тому вечеру с Вики в здании студенческого клуба. Она жила в одном из общежитий, в том здании, куда он проводил ее, и еще раз на ступеньках прямо перед большими двойными дверьми ощутил сладость ее губ. Она неуверенно обнимала его руками за шею. Эта девочка еще такая невинная. Они были молоды. Боже, они были молоды! Мимо проносились машины. Каждая воздушная волна вздымала и опускала волосы Чарли. А он вспоминал конец того вечера 12 лет назад. Проводив Вики до общежития, Энди пересек территорию колледжа и направился к шоссе, где собирался поймать машину и доехать до города. Майский ветер бился в кронах вязов вдоль аллеи, хотя он едва ощущал его дуновение. Прямо над ним будто протекала по воздуху невидимая река, лишь самые слабые отдаленные струи, которые касались его. Путь Энди проходил мимо Джейсон Гернихолла, и он остановился перед его темным массивом. Вокруг, повинуясь невидимому потоку ветра, танцевали деревья, покрытые молодой листвой. Вдоль его позвоночника пробежал холодок и, казалось, угнездился в животе, вызывая легкий озноб. Он поежился от холода, хотя вечер был теплым. Большая луна, напоминавшая серебряный доллар, плыла между грудами облаков. Ветер гнал их по этой темной воздушной реке, будто позолоченные шлюпки. Лунный свет отражался в окнах зданий, делая их похожими на потухшие неприятные глаза. «Здесь что-то произошло?» — думал он. «Нечто большее, чем нам говорили и во что заставляли поверить. Что же именно?» Мысленным взором он снова видел эту тонущую, окровавленную руку. Только на этот раз она ударяла по плакату, оставляя кровавый след в виде запятой. А затем плакат с треском сворачивался. Он подошел к зданию. «Безумие! Они же не пустят в аудиторию после 10 часов, и...» «Я боюсь». «Да, именно это. Чересчур много тревожащих воспоминаний. Слишком легко убедить себя. Все выдумка. Вики почти уже готова согласиться с этим. Подопытные, вырывающие себе глаза. Кто-то кричал, что хотел бы умереть, что лучше умереть, чем это, даже если для этого понадобится отправиться в ад и гореть там вечным огнем. У кого-то произошла остановка сердца, и его увезли с пугающим профессиональным умением. Скажем прямо, старина Энди, размышление о телепатии тебя не пугает, а пугает мысль, что подобное могло случиться с тобой. Стуча каблуками, он поднялся к большим двойным дверям и попытался открыть их. За ними был виден пустой вестибюль. Энди постучал, но когда кто-то вышел из тени, он чуть не убежал. Он чуть не убежал, потому что из тени должно было появиться лицо Ральфа Бакстера или высокого мужчины со светлыми волосами и шрамом на подбородке. Однако человек, подошедший к дверям вестибюля и высунувший сердитую физиономию, был типичным сторожем колледжа, лет 62, с изборожденными морщинами щеками и лбом, с настороженными голубыми глазами, слезившимися от слишком частого общения с бутылкой. На поясе у него висел большой будильник. «Здание закрыто», — сказал он. «Знаю», — ответил Энди. «Но я сегодня утром участвовал в эксперименте в комнате 70. Не имеет значения. По будням здание закрывается в 9. Приходите завтра». «И я забыл там, кажется, часы», — сказал Энди. Часов у него вообще не было. «Что скажете, а? Только быстренько взгляну». «Не могу». «Как-то странно, неуверенно», — сказал сторож. Ничуть не задумываясь, Энди шепнул. «Конечно, можете. Я лишь взгляну и тут же уберусь. Вы даже не запомните, что я тут был, да?»